Глава 9. «Идиотка!» С противным свистом проносится у меня в голове. «Какая же ты идиотка, Линда! Дались тебе эти чаевые! Что теперь делать? Совать их этому бандиту и умолять его тебя пощадить? Что вам от меня нужно?» Я изо всех сил пытаюсь демонстрировать спокойствие, которого нет и в помине. На деле я в ужасе. «Нужно, чтобы ты сейчас выбросила всю эту херню?» Он указывает взглядом на бутерброд, по-прежнему зажатый у меня в руке. «И пошла со мной. Та дверь открыта?» Неспособная вымолвить ни слова, я мотаю головой. Ворота со стороны черного входа открываются лишь в двух случаях. Чтобы запустить службу доставки продуктов и выпустить поржавевший «Опель» Паши. Мужчина на секунду задумывается и вновь оценивающе оглядывает меня с ног до головы. Словно прикидывая, сложно ли будет меня расчленить. «Выйдем тогда через зал. Начнешь орать или звать на помощь, будет хуже. Если начну задавать вопросы, говори, что дома трубу прорвало, и тебе нужно срочно уехать». С каждым его словом я все сильнее ощущаю головокружение и панику. Не верится, что это происходит наяву, даже несмотря на то, что я много раз представляла самый ужасный исход ситуации, в которой оказалась. Реальность куда страшнее фантазий. Даже если бы была возможность сбежать, я бы не сумела этого сделать. Ноги обмякли, став ватными, и дрожат. Оглохла. В два шага, оказавшись рядом, короткостриженный выдирает из моих рук бутерброд с кофе и вышвыривает их в урну. Жалобно пискнув, я пытаюсь попятиться назад, но он перехватывает мое запястье. «Только вякни!» Предупредительно ценит он, нависая надо мной. «Сломаю!» Онемев от шока, я позволяю затащить себя внутрь здания и, словно тряпичная кукла, безвольно тащусь за похитителем по коридору. В висках панически стучит. «Это конец! Это конец!» «Если со мной действительно собираются сделать то, о чем предупреждал Север, то лучше мне умереть. Может быть, будет возможность на ходу выпрыгнуть из машины или вскрыть вены». «Запомнила, что говорить?» Короткостриженный больно сдавливает мое запястье. «Тебе нужно срочно уехать, потому что дома прорвало трубу». Картинка перед глазами начинает дрожать и расплываться. И мне с неимоверным усилием удается кивнуть. Хватка на моей руке исчезает, но легче не становится. Это конец. Это конец. Дверь в зал распахивается, в уши врезается гул разговоров и звяканье столовых приборов. Мимо проплывает растерянно размытое лицо Паши. «Линда, ты куда?» «Мне надо». Еле слышно выдавливаю я, продолжая покорно шагать к выходу. Еще никогда в жизни мне не было так страшно. Кажется, если я что-то сделаю не так, мой похититель может достать нож или пистолет. Солнечный свет бьет в глаза до рези, и подступившие слезы свободно начинают течь по щекам. Сквозь мутную пелену я вижу приближающиеся очертания огромного внедорожника. Сейчас меня затолкают в него, и это точно будет конец. Водительская дверь распахивается, и наружу выходит мужчина, лицо которого кажется мне знакомым. «Оставь девчонку». Требовательно произносит он, направляясь к нам навстречу. «Это наша». Я, наконец, его узнаю. И внутри яркими огнями вспыхивает надежда. Это Игорь, друг Севера, веселый балагур, с которым мы общались на гонках. «А какого хера она пасется у нас, шаман?» Угрожающе цедит мой спутник. «Раз уж Север ее крышует, если такая ценная, надо присматривать лучше». «Давай не будем припираться». Обманчиво спокойно предлагает мой спаситель. «Я ведь уже сказала, она наша. Увезешь ее с собой, война начнется. Совсем как в старые добрые. Тебя оно нужно. Это наше кафе. Она не придет сюда больше». Игорь кладет ладонь мне на плечо и уверенно подталкивает к своей машине. Истерично всхлипнув, я хватаюсь за ручку водительской двери и кое-как забираюсь в салон. В безопасности нервная система моментально сдает, и я, уткнувшись лбом в колени, начинаю реветь навзрыд.